Глава 22. «Мари Клод права», — сказала мисс Эмили. «Это ко мне вам следовало обратиться. Мари Клод очень много сил отдала нашему проекту. И когда все кончилось так, как кончилось, у нее наступило разочарование. Что касается меня, то при всех неудачах очень уж горького чувства я не испытываю. Я думаю, то, чего мы достигли, заслуживает некоторого уважения. Взять хотя бы вас двоих. С вами все в итоге очень неплохо. Я уверена, вы могли бы рассказать мне много такого, чем бы я гордилась. Как вы говорите, вас зовут? А, нет-нет, постойте. Попробую вспомнить сама. Вы... «Мальчик с трудным характером. С трудным характером и большим сердцем. Томми, верно? А вы, конечно, Кэти Ша. Из вас вышла отличная помощница. Мы слышали о вас очень много хорошего. Видите, я кое-что помню. Осмелюсь сказать, что помню вас всех». «Какая польза от этого вам и им?» — спросила мадам, и от инвалидного кресла решительно прошла между мной и Томми в темноту, судя по всему, чтобы занять место, где раньше была мисс Эмили. «Мы очень рады снова видеть вас, мисс Эмили», — сказала я. «Очень мило с вашей стороны. Я вас узнала, но вам, наверное, узнать меня было трудновато. Между прочим, не так давно, Кэти Ша, я проехала мимо вас, когда вы сидели на той скамейке, и вы, конечно же, меня не узнали. Вы больше глядели на Джорджа, который меня вез. Крупный такой нигериец, помните? Вы внимательно на него посмотрели, а он на вас. Я не произнесла ни слова, и вы не поняли, что это я. Но сегодня, в иной обстановке, нам легче узнать друг друга. Вас обоих, кажется, немного шокировало мое состояние. Я не вполне здорова последнее время, но, надеюсь, это приспособление не навсегда. К сожалению, мои дорогие, я не смогу сегодня беседовать с вами так долго, как мне бы хотелось, потому что скоро сюда приедут забирать мой прикроватный шкафчик. Вещь просто великолепная. Джордж обмотал его защитным материалом, но я все равно настояла на том, что буду сопровождать его до места. С ними ни в чем нельзя быть уверенной. Обращаются с предметами грубо, швыряют в машину как попало, а потом их работодатель заявляет, что так все и было. У нас уже есть такой опыт, и на этот раз я настояла, что поеду с ними вместе. Шкафчик — прелесть. Он был со мной в Хейлшеме, и я твердо намерена получить за него хорошую цену. Поэтому, когда они явятся, мне, боюсь, придется вас оставить. Но я вижу, мои дорогие, что вы пришли сюда по велению сердца. Должна признаться, меня воодушевляет эта встреча. И Мари Клод, она тоже воодушевляет, хотя по ее лицу и не скажешь. Не правда ли, милая моя? Она делает вид, что это не так, но я-то знаю. Она тронута тем, что вы нас разыскали. Вообще-то она сейчас хандрит, так что не обращайте на нее внимания, воспитанники. Не обращайте. А теперь я, как могу, постараюсь ответить на ваши вопросы. Этот слух доходил до меня множество раз. Когда у нас еще был Хейлшем, к нам приезжали, пытались встретиться и поговорить по 2-3 пары в год. Одна пара даже нам написала. Я думаю, тем, кто готов был нарушить правила, нас нетрудно было найти. Хейлшем не такое уж глухое место. Так что, как видите, слух существует давно, не вы первые». Она умолкла, поэтому я сказала. «Мы хотели бы знать, мисс Эмили, правда это или нет?» Несколько секунд она по-прежнему молча смотрела на нас, потом глубоко вздохнула. «Внутри самого Хейлшема едва начинались такие разговоры, я делала все, чтобы положить им конец. Но на то, что обсуждали между собой воспитанники после отъезда, я, конечно, влиять не могла. В конце концов, я пришла к мысли, и Мари Клод тоже так думает, правда, дорогая, что этот слух — не индивидуальное явление. То есть я полагаю, что он раз за разом зарождается с чистого листа. Добираешься до источника, искореняешь, но не можешь помешать тому, чтобы слух опять возник в другом месте. Поняв это, я перестала волноваться. А Мари Клод, та вообще никогда не волновалась на этот счет. Она рассуждала так. Ну и пусть себе верят, раз они настолько глупы. Да-да, и не надо делать сейчас кислую мину. Таким было ваше мнение с самого начала. После многих лет я не пришла в точности к такому же выводу, но я стала думать, пожалуй, мне не следует беспокоиться. Я же, в конце концов, этот слух распускаю. Пар, которые приходится разочаровывать, очень мало, а остальные так или иначе никогда до проверки дело не доводят. Это для них всего-навсего мечта, маленькая фантазия. Какой от нее вред? Но к вам двоим, признаю, это не относится. Вы настроены серьезно. Вы хорошо подумали. Вы надеялись всерьез. По поводу таких воспитанников, как вы, я испытываю сожаление. Мне очень грустно вас разочаровывать. Но что делать? Мне не хотелось смотреть на Томми. Я была на удивление спокойна, и хотя слова мисс Эмили должны были, казалось, раздавить нас, в них слышалось что-то такое, что обещало продолжение. Она не все еще сказала, самая суть остается пока не раскрытой. Я допускала даже, что она лукавит, и я спросила, «Правильно ли я поняла, что отсрочек не бывает, и вы ничего-ничего не можете сделать?» Она медленно покачала головой. «Слух не имеет под собой оснований. Мне очень жаль, поверьте мне». «А когда-нибудь раньше?» — спросил вдруг Томми. «До того, как Хейлшем закрыли». Мисс Эмили продолжала качать головой. «Нет, никогда. Даже до скандального дела Морнингдейла, даже когда Хейлшем считали путеводным маяком, примером того, как можно двигаться к чему-то лучшему, к большему гуманизму. Даже в то время ничего подобного не было. Здесь должна быть полная ясность. Этот слух — сладкая иллюзия, ничего больше. О, Господи, неужели за шкафчиком?» В дверь позвонили, и на лестнице послышались шаги. Кто-то спустился открыть. Потом из узкого коридорчика донеслись мужские голоса, и мадам, покинув темноту за нами, пересекла комнату и вышла. Мисс Эмили, напряженно прислушиваясь, подалась вперед в своем кресле. Потом сказала. «Нет, это не они. Это опять тот жуткий человек из фирмы, которая занимается интерьерами. С ним все решит Мари Клод, так что несколько минут, мои дорогие, у нас имеется». «Есть еще что-нибудь, о чем вы хотели бы со мной поговорить?» «Все это, конечно, строго запрещено. Мари Клод даже в дом не должна была вас пускать. И, разумеется, мне полагалось бы выставить вас вон в первую же секунду. Но Мари Клод сейчас не такая уж большая ревнительница правил, как и я, впрочем. Поэтому, если хотите еще ненадолго здесь остаться, милости прошу». «Если это всегда было только ложным слухом, — спросил Томми, — то зачем увозили наши работы? И что, галереи тоже никакой не было?» «Галереи? Ну нет, этот слух ложным нельзя назвать. Галерея была, и, можно сказать, она есть и сейчас. Теперь она здесь, в этом доме. От части вещей мне, правда, пришлось избавиться, о чем я сожалею. но для всего тут просто не было места. Однако вы, как я понимаю, хотите знать, зачем мы это собирали». «Не только», — тихо сказала я. «Для чего вообще было нужно все это наше творчество? Для чего нас учили, поощряли, заставляли рисовать, лепить, сочинять? Если впереди у нас были только выемки, а потом смерть, зачем все эти уроки, все эти книги, дискуссии?» «И зачем вообще Хейлшем?» — подала из коридора голос мадам и опять прошла мимо нас в темную часть комнаты. «Вот вопрос в самую точку», —